6-14-8. Большеберцовый нерв. Неврит большеберцового нерва возникает в результате травмы, реже при инфекциях или интоксикации. У пациента затрудняются подошвенное сгибание стопы и пальцев, вращение стопы внутрь, ходьба на носках, при этом возникает атрофия икроножных, подошвенных и межкостных мышц. Стопа имеет вид когтистой лапы. Наблюдается расстройство чувствительности по задней поверхности голени, на подошве и пальцах. Ахиллов рефлекс резко снижен или отсутствует. Всегда имеются трофические нарушения. Боли приобретают характер каузалгии. В этом случае как можно раньше назначают массаж голени и стопы. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение крова и лимфообращения, предупреждение и ликвидация атрофии, гипотрофии и гипотонии мышц, усиление и восстановление ахиллового рефлекса. Массаж легкий, передние латеральные группы мышц голени и тыла стопы. Исходное положение пациента лежа на спине, валик подложен под область подколенной ямки. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание обеими руками от основания пальцев на тыле стопы до нижней трети бедра. Второе. Попеременное растирание той же поверхности. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. После этого пациент укладывается на живот, валик подкладывают под сгиб стопы. Массаж задней поверхности голени. Первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание от пятки до середины бедра. Второе – попеременное растирание. Третье – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое – пиление. Пятое – плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Шестое – глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое – обхватывающее непрерывистое поглаживание с перекрытием. Восьмое – валяние. Девятое – обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. Десятое – полукружное разминание. Одиннадцатое – глажение, вариант второй. Двенадцатое – продольное прерывистое разминание. Тринадцатое – крестообразное поглаживание. Четырнадцатое – простое поперечное непрерывистое разминание. Пятнадцатое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестнадцатое – сотрясение или механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибротодом по ходу большеберцового нерва. 17. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж ахиллового сухожилия. Первое. Щипцеобразное поглаживание сухожилия от пяточного бугра до места перехода икроножных мышц сухожилия. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Механическая вибрация плоским или шаровидным резиновым вибротодом. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. Массаж подошвы. Первое. Плоскостное поглаживание ладонью от основания пальцев к пятке. Второе. Пиление. Третье. Глажение. Второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Гребнеобразное поглаживание. Шестое. Гребнеобразное растирание. Седьмое. Гребнеобразное поглаживание. Массаж межкостных мышц. Первое. Отглаживание большим пальцем. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Надавливание большим пальцем. Весь массаж заканчивают общим поглаживанием подошвы и задней поверхности голени. Приемы продольного и поперечного разминания на задней поверхности голени включают постепенно при уменьшении болевого синдрома. Продолжительность массажа 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур. Для закрепления достигнутых результатов и полного восстановления функции больной конечности курс массажа необходимо повторить через 3-4 недели.